149, март, 15. Главное – не прерывать устремление. Это очень трудно из-за хаотичности, врывающейся отовсюду в сознание. Разновесие, потрясающее планету, проникает во все области жизни. Но гармония и равновесие – антиподы хаоса. Их надо удержать, чтобы силы собрать для противостояния хаотичности. И положиться нельзя ни на что, ибо колеблется все. И незыблема только лестница иерархии. На нее можно опереться и за нее ухватиться. Иначе как устоять? И на людские слова полагаться нельзя. Не надейтесь на сынов человеческих. Как же можно положиться на того, кто сам на себя положиться не может? Ярую неустойчивость, противоречие и изменчивость наблюдаете в людях. Не следует придавать значение их эмоциям, чувствам, переживаниям, ибо сменяются они так часто и протекают так бурно, что, как говорится в народе, на каждое чихание не наздравствуешься. Только пытаетесь сердцем утешить в одном, как сие забывается и возникает другое, совершенно противоположное, лишающее значения и смысла предшествовавшие переживания. Невозможно погружаться в аритмичность этих неистовых качаний астрала. Потому говорю, храните равновесие, не заражаясь астральным неистовством окружающих. Принимайте все яро спокойно, передавая это спокойствие беспокоящим вас. Слишком уж много беспокойства кругом, чтобы можно было им заражаться без вреда для них беспокоящих.